Что, ребята, это Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас в режиме онлайн. И мы слушаем бобины, катушки, которые хранят ту музыку, которая прокачивала когда-то давно наших предков, наших отцов, дедушек, бабушек, мам и пап. Ну, смотря, конечно, сколько вам лет. Но так или иначе, катушечки крутятся. Они звучат на Freak Radio, freakradio.blogspot.com, а также на нефтерадио.онлайн, на Урале и на Донбассе. Программа «Возвращение в Эдем», как сказал дружбан WODKA Леха Ритма. Если тебе по кайфу вырубать это музло, вырубывай его в память Али Скретч Перри. Всем мир. Drinking, drinking. продолжаем слушать катушки на Юпитере. Отправляемся в музыкальное путешествие. Это программа «Возвращение в Эдем». We'll be right back. Thank you. Yeah. life is different to you. First love can be frightening, that's true. But take me as your brother and your friend. Take me as your lover and your man. Pretty young girl of my mind, how I wish you to be mine. Oh, oh girl, you're no child anymore. Pretty young girl of my mind, don't you know, no, I can't hide. Oh, can't hide my feelings. My girl and your sister. Oh no, is it wrong, is it right? Sweet girl, I wanna love you tonight. So take me as your brother and your friend. But first of all, I wanna be your man. Pretty young girl on my mind, how I wish you to be mine. Abandoning you, I know. I came to your side.